«Разрешите?» Шарон легонько стукнула в дверь и вошла. «Передумала насчет помощников?» Она подтащила стул из угла и поставила его рядом с Боннером. «Насчет помощников? Нет, конечно». Села, вытащила блокнотик из нагрудного кармана. «Я нашла школу, где учился ребенок». Холлорн посмотрел на часы, бросил на нее недоверчивый взгляд. «За 15 минут нашла нужную школу из нескольких сотен?» «Нет, минут за 5 нашла. Еще 10 разговаривала с ними по телефону». Холлорн и Боннер уставились на нее с открытым ртом. Она с некоторым смущением пожала плечами. «Просто повезло». «Повезло?» — Боннер высоко задрал брови. «Ты называешь это везением? Святители небесные! Женщина, погладь меня по голове, и я побегу за лотерейным билетом!» Шарон тихонько фыркнула, и Холлорн сообразил, что впервые слышит из ее уст такой радостный звук. Весьма привлекательный. «Я сказала, что ты дал не те списки и составила собственные. Надеюсь, обратно их не потребуешь? Они весят тонну, я их выбросил в мусорную корзину». Холлорн медленно покачал головой, стараясь не выглядеть тупым болваном. «Так или иначе, из того, что Боннер мне рассказывал о тех самых родителях из преисподней, я предположила, что они не стали бы держать ребенка поблизости от себя. На мой взгляд, это означает школу-интернат. Само собой, католическую, раз уж они помешаны на религии. Как можно дальше от Нью-Йорка, но в пределах штата, чтобы не лишиться льготной платы за обучение и налоговых льгот. Верьте, не верьте, их не так много». Она остановилась, перевела дух, пролистала блокнотик. «Вот где мне повезло. Список, конечно, короткий, но я уже на втором звонке попала туда, куда надо». Шарон выложила блокнот на стол, перевернула, чтобы Холлорн мог прочесть ее записи. «Это что, стенография?» Она нахмурилась, взглянула на страничку. «Никакая не стенография, абсолютно четкий почерк, смотри». Шарон ткнула пальцем в строчку. «Школа Святого Креста в Сент-Питере в Кардиффе. Маленький городок в районе озер Фингер. Мать-настоятельница работает там с 60-х годов, и как только я упомянула Брэдфордов, сразу же поняла, о ком идет речь. Ребенка помнит, потому что за 12 лет его ни разу не навещали родители». Она замолчала, взглянула на обоих и тихо повторила. «Ни разу». «Господи, помилуй», — пробормотал Боннер, и все минуту помолчали. «Дальше», — сказал наконец Холлорн, — «удалось узнать имя». Шарон с отсутствующим видом кивнула, глядя в окно. «Это мальчик. Брайан. Они его туда отдали в 5 лет». Холлорн ждал, когда она придет в обычное рабочее состояние, зная, что ждать придется недолго. Однажды сказала, что нельзя испытывать сочувствие к детям, подвергшимся насилию. Это парализует, мешает работать. Через 2 секунды Шарон вновь на него посмотрела. Взгляд карих глаз снова стал проницательным, сосредоточенным. Пожалуй, прежнее состояние ему больше нравилось. «В школе знали, что он гермафродит?» — спросил он. «Нет родителей, но очень быстро выяснили при первом же медицинском осмотре. Отклонение от нормы, по словам матери-настоятельницы, сладкоречивой старой суки, извини, все время забывая, что ты католик, бывший, неважно. Но поскольку его сдали в школу как мальчика, к нему и относились как к мальчику. Насколько известно настоятельнице, правду знали лишь врач и несколько монахинь». «Что же, в той самой школе отдельные душевые кабины, отдельные комнаты?» — поинтересовался Боннер. Шарон горестно улыбнулась. «В принципе, гермафродиты не снимают трусов в присутствии своих однокашников, особенно когда признаки явные, как в данном случае». Она забрала свой блокнот, перелистала страницы. «Родители никогда больше не появлялись и не звонили. В день приезда сразу полностью оплатили весь курс обучения. Ребенок, конечно, держался от всех в стороне, но был очень способный. В 16 лет получил аттестат об окончании средней школы и исчез. Через 2 лет пришел запрос о дубликате аттестата. Больше в школе о нем не слышали». Холлорн испустил вздох и откинулся на спинку стула. Откуда запрашивали дубликат? Шарон слегка улыбнулась. Из Атланты, штат Джорджия. Интересно, правда? Именно там он родился. Но еще больше меня заинтересовало другое замечание матери-настоятельницы. Она замолчала, нарочно, по мнению Холлорана, улыбаясь, как ребенок, скрывающий некую тайну. «Хочешь, чтобы я тебя умолял?» «Еще бы!» Боннер рассмеялся. «Ну что там у тебя, выкладывай!» Шарон набрала в грудь воздуху и выпустила канарейку на волю. Мать-настоятельница, между прочим, сказала, что за все годы работы в школе к ней ни разу не обращались правоохранительные органы, а сегодня, как ни странно, дважды. Холлоран нахмурился. «Ты? А еще кто?» «Полиция Миннеаполиса». Она объяснила, что им было нужно. Расспрашивали о компьютерах, об электронном адресе, а больше она ничего не сказала. Проклятые монахини считают, что как только откроют рот, сразу же нарушают условия конфиденциальности. Посоветовала за дальнейшими сведениями обращаться в Миннеаполис. Шарон вырвала листок из блокнота и протянула Холлорану. Фамилия и номер телефона звонившего офицера. Может, тут нет ничего, только очень уж странное совпадение, черт побери, внушает нехорошие подозрения. Детектив, как его, не могу разобрать. Маготцы. Детектив Лео Маготцы. А ОУ что значит? Отдел убийств, улыбнулась Шарон. Глава 29. Маготцы решил побеседовать с компьютерщиками из Манки Рич в совещательной комнате. Психологи указали бы, что он совершает большую ошибку. Слишком просторное, слишком открытое помещение. Замкнутое пространство, вызывающее клаустрофобию, обладает реальным преимуществом, когда надо выкачать информацию из упрямцев. Посидев пару-тройку часов в одной из крошечных комнаток для допросов внизу, почти каждый расскажет тебе что угодно, лишь бы оттуда выбраться. Только некогда тратить на эту кампанию несколько часов. Если использовать психологическое оружие, то уж крупнокалиберное. Перед их приходом он выстроил стулья переднего ряда в строгую линию. Никакого детсадовского полукруга, где каждый чувствует себя в покое и безопасности, никаких столов, за которыми можно укрыться. Пусть сидят на виду беззащитные, уязвимые, чтобы ничто от них не загораживало большую доску, откуда с глянцевых фотографий форматом 8x10 глядят сверху вниз мертвецы. Он сам, как обычно, присядет на краешек письменного стола, дружелюбный учитель перед школьным классом, но стулья установлены близко к нему, и 3 футов не будет. Он останется среди них, и, насколько ему удалось их узнать, они будут чувствовать себя очень неловко. Джина привел их, закрыл за собой дверь, прислонился к створке, скрестив на груди руки. «Садитесь, пожалуйста». Маготцы жестом указал на ряд стульев и затем смотрел в изумленном молчании, как они инстинктивно опрокидывают все его глупые психологические соображения. Секунду поколебавшись, не обменявшись ни единым словом, отодвинули стулья подальше от письменного стола, расставив запрещенным полукругом. Грейс Макбрайт в центре, остальные по сторонам ее веером прикрывают. Интересно, задумался он. Сами-то понимают, насколько это очевидно. Наконец, все взглянули на фотографии. 20-летний студент семинарии, убитый во время спортивной пробежки, которая стала для него последней, с таким же сосредоточенным мягким лицом, каким оно, видимо, было при жизни. Уилбур Дэниелс на столе для вскрытия в морге, с обманчиво невинной, широкой, одутловатой физиономией. И самое ошеломляющее изображение 17-летней русской девушки, до боли молоденькой, без кричащего макияжа. Рамбахан снял косметику осторожно, заботливо, прежде чем мать пришла посмотреть на нее. Грейс Макбрайт спокойно, подолгу разглядывала каждый снимок, как бы принуждая себя, как бы считая своим долгом перед убитыми. Остальные кинули доску беглыми взглядами, других мазохистов в компании не имеется, кроме, пожалуй, Родранера. На доске висят снимки мест преступлений. Жуткие подобия игровых, постановочных, и Родранер не мог оторвать глаз от девушки на каменном ангеле, несомненно вспоминая вечер, когда сам позировал для картинки на том же самом месте. «Господи Иисусе!» — пробормотал он и, наконец, отвернулся. Энни Белински с ненавистью взглянула на Магоце. «Дешевый трюк, детектив!»